и пытаешься относиться терпимо ко всем. Но все те приемы, что я устраивала для учеников, были, во всяком случае, попыткой, предположим, неуклюжей, а может быть и трусливой, но попыткой, без больших потерь, вывести ребят из их мелких, крайне бюрократических кружков и всем вместе стать цивилизованными и дружелюбными, прислушиваться друг к другу и, по возможности, чуточку больше их понимать. Мои методы были хороши. Я думаю, надо попытаться еще раз и здесь. Может, устроить праздник для всей колонии? Нет, только для Жозефины и Икс. Телеграмма пришла чуть позднее, вечером. Мама умерла сегодня утром, просто заснула, но это кажется невероятным. Не беспокойся, скажи Хосе, если крыша начнет протекать. Не беспокойся, Элисабет. В первую минуту Виктория решила, что ей надо срочно возвратиться домой, чтобы помочь Элисабет. Но, быть может, все-таки не надо? Она села у стола и стала снова и снова перечитывать телеграмму. Что там с этой крышей? Почему она должна протекать? Так странно. Через некоторое время она вышла на балкон и вылила на крышу несколько ведер воды. Вниз ничего не потекло. И вдруг, на удивление мучительно, Виктория начала горевать о своей умершей подруге юности Хильде. Та никогда не понимала, как легко она становится в тягость другим. «Выброшу-ка я эту ужасную каракатицу из холодильника. Занесу в дом блюдечко для молока. Ведь эти кошки не пьют молоко, во всяком случае эти испанские кошки. Даже кошки здесь не такие, какими должны быть». В тот вечер Виктория пошла в кафе и заказала стаканчик «Свободная Куба». Она спросила Хосе, что пьют дикие кошки, когда хотят пить. Хосе засмеялся и сказал, «Они вылизывают росу». Прежде чем уснуть, Виктория убаюкивала себя приятной мыслью. «Хорошо бы стать испанской кошкой и найти на восходе солнца подходящий росник, если у них в этой стране вообще есть росник». Примечание. Луговая трава с зеленоватыми цветами. Манжетка. Виктория написала приглашение на торжественный ужин. Ей нелегко дались официальные формулировки и каллиграфия. Торжественный ужин должен был состояться в ресторане Хосе, в единственном здесь ресторане. Он находился за кафе, на веранде, откуда открывался прекрасный вид на долину, словно выполненный по заказу для проезжающих тут летом туристов. «В ресторане будет хорошо», — подумала Виктория, и пошла обсудить этот вопрос с Хосе. В кафе было довольно людно. Она поздоровалась с Хосе и Каталиной и спросила, не выпьют ли они с ней по стаканчику. Ей, мол, нужен совет по одному чрезвычайно важному и личному вопросу. Каталина улыбнулась, поблагодарила и сказала нет, у нее нет времени. Но Хосе принес два стаканчика свободной кубы и поставил их на столик возле деревянных дверей на веранде. Виктория прямо перешла к делу. «Я предлагаю устроить торжественный ужин и пригласить двоих гостей. Ужин этот должен быть отменным. Я полагаюсь на ваш опыт в кулинарии и хотела бы обсудить меню. Не следует ли выбрать основным блюдом телятину?» «Абсолютно», — ответил чрезвычайно заинтригованный Хосе. «Я предлагаю барашек с горошком». «Звучит хорошо», — одобрила Виктория и задумчиво кивнула сознанием дела. «А закуски, следовательно, называются...» «А как насчет жареных креветок?» Виктория знала, что креветки, и одним жестом отвергла это предложение. «Нет, креветки всегда подавали, когда она устраивала торжественные приемы у себя дома». Она спросила, «Может быть, что-нибудь более экзотическое?» «Морские ежи». «Ну да, все зависит от...» — загадочно добавила Виктория. Ей не очень хотелось просить перевести ей название блюда. «И на столе должна быть мимоза, охапка мимозы, только не цветы миндаля.